Эту фразу он повторил раз 155, вставая, идя на Серегу и обдавая его перегаром. Иваныч еле терпел этого Степку. Но Серега твердил: «Бать, ну человека ж не выгонишь на улицу, его и так, как собаку, выпнули». Прожил он у них 2 дня. Надоел смертельно. И когда Серега, отдежурив целую ночь, посадил его на теплоход, и оба они, облегченно вздохнув, сели за чай, вдруг раздался стук, и ввалился Степка, который за 5 минут успел напиться и подраться с какими-то бичами и прыгнуть в лодку к незнавшему предыстории почтарю. Степку в конце концов отправили, а затея со стройкой как-то умерла сама собой. Серега все не мог забыть своей владивостокской жизни, по сравнению с которой жизнь, выбранная отцом, несмотря на все свои прекрасные стороны, была в несколько раз тяжелее своей непроходящей ломовой тяжестью, постоянной заботой по поддержанию существования, какой-то смертельной привязанностью человека к природе и быту, ежегодным повторением борьбы со снегом, ветром, дождем, за сено, которое съестся коровами, за дрова, которые сгорят, за лыжницы и дороги, на глазах заметаемые снегом, который весной растает вместе с лыжницами, дорогами и снежными печурками для капканов, за всех этих глухарей, тайменей, соболей, чья свежедобытая красота так восхищает душу, а в итоге как-то оскорбительно неравноценно меняется на запчасти, комбикорм и консервы, от которых тоже вскоре не остается ни следа. Все это так угнетало Серегу, что он тайком начал готовить себя к совсем другой жизни, которую язык не поворачивается назвать иначе, чем нормальной. Через Пароходских, которым он сдавал рыбу, у него появились завязки в Красноярске. Он ездил туда, и однажды зимой после охоты, на подлете к городу, он испытал вдруг такое облегчение, что больше никаких сомнений в дальнейших планах быть не могло. У него было чувство, будто он вырвался на свободу. Недельное ожидание вертолета, очень сильные морозы, пьянка в дизельной, во время которой он напился и, заснув, стал подмерзать на цементном полу, и потом, не приходя в чувство, как зверь переполз под теплый ветер радиатора. Опохмелка в грязной остяцкой избе, где ничего нет, кроме стола и железной печки. А потом изжога от плохой водки, и боль застуженного зуба, и мрачный Иваныч, особенно жестокий в своей немногословности. Потом вертолет снова не прилетел, и было мрачное морозное небо, в котором холодно мерцал красный огонек какого-то другого несевшего вертолета. А на другой день в обед он все-таки вылетел и в поселке удачно пересел на диксонский рейс. И все это, и дизельное, и изжога, и мрачное ночное небо вдруг осталось далеко позади, и сразу прошел зуб, и были огни, и празднично освещенные витрины, и на сиденье автобуса хорошо одетая девушка с книжкой «Боевые собаки мира», и какое-то совершенное расслабление всего существа. Однажды в конце лета он даже задержался на месяц, чем здорово подвел отца. Они договорились вместе ехать завозить горючее на зиму. Прошли дожди, поднялась вода. И случай был, грех пропустить. Иваныч подождал, да и поехал один. И, вываливая 200-литровые бочки из лодки, закатывая их на угор, все думал: что за натура? Ей-богу, вольтанутый какой-то. Может, я в чем виноват? Да нет, вроде. И все время со мной парень был. Вот у Кольки 3, и все молодцы. И хоть тот и называет их лоботрясами, и при других разговаривает с ними свирепым голосом, живут-то они душа в душу. Особенно хорош был средний сын, Лешка, по кличке Дед. Звали его так за сходство со своим дедом. Колькиным тестем, дядей Митей, черт побери.